Апостол Петр, убери свои ключи, достойный рая, в дверь ты не стучи. Апостол Петр, осознай, лишь духом слабые спешат ваш сонный рай, лишь духом злобные идут ваш мрачный ад, душою сильные они идут назад. Спешат вновь к битве на земле, те не погрязли, кто во зле, те не желает, кто покоя, все те, кто снова жаждет боя. Их кровь навечно горяча, и пот их капает с плеча, и их глаза огнем горят. Не нужно ваших всем им рад, но в жизни битву вновь и вновь они идут, смывая кровь, они спешат, пронзая день. Их не догонит скуки тень, их не повалит сон блаженный, неведом им и взгляд надменный, и им плодов не нужно рая, ведь их душа еще живая. Их рай есть здесь, их рай сейчас, лишь в этот день и в этот час. Ведь только в этот жизни миг его увидеть можно лик. И их душа не знает наперед, ваш рай, ваш ад ли попадет. Коль в ад огонь их пот зальет, коль в рай набат за пот забьет. Апостол Петр, ты пойми, им не нужны блаженства дни. Ведь для земли родной страны они как вои рождены. Они готовы в этот час за всех со нас стоять под час. И стоны грешной с той земли способны слышать лишь они. И до тех пор, пока в полет Господь их ваш не призовет, лишь на земле стоять готовы и злобы сдерживать оковы. Апостол Петр, помолись, и сбей соврат замок ты ввысь. Не медли более, бросай свои ключи, достойный рая, сам ты не стучи.